Стесси окаменела. Она была не глупа и мгновенно просчитала ситуацию. Подстава спецслужб ГБ Федерации? Вполне похоже, очень похоже внешне. Но тут перед ее мысленным взором встали полные муки глаза Джима, когда он с ложечки кормил ее здесь вчера и отпаивал лекарствами. Эти глаза не могли лгать. Она в это не верила. И потом... Значит, вы считаете, что император Эпсани Питер I является агентом ФГБ Федерации? Медленно процедила королева. Император? Какой император? Капитан Блад, прорычала Стесси. Кто вам такую чушь сказал, королева? Лягова. Та самая Лягова, которую вы, придурки, упустили. Уж ей-то я верю. А она, между прочим, теперь у капитана Блада. «Королева!» — подпрыгнули метаморфы. «Только дай команду! Звездных волков сейчас подгоним, возьмем Арабеллу штурмом!» «Только попробуйте!» — осадила разгоряченных киллеров королева. «Ни один волосок с голов экипажа и пассажиров каботажника не должен упасть. У меня есть другой план. Тут надо работать тоньше. Помните сухогруз с метрилом и черными копателями, что мы в прошлом году захватили?» «Помним. Конечно, помним, королева. Классная была операция». «Планета, которую они открыли и втихаря разрабатывали, приносит нам теперь такой доход». «Да, Лимба — это что-то!» «Вот на этом и сыграем», — решительно сказала Стесси. «Я в людях немножко разбираюсь, и капитана Блада, вернее, император, уже просчитала. Да и подружка мне много чего о нем рассказала. Император знает, что такое честь, и никогда не нарушает данные однажды слова. Кроме того, он сентиментален, что нам на руку. Лимбо отсюда сравнительно недалеко, и что для нас приятно, лежит на пути следования научной экспедиции». «Ты знаешь их маршрут?» — удивился Шреддер. «Алиса оказалась в чисто мужской компании, и ей не с кем посекретничать», — улыбнулась Тесси. «А я так люблю секреты, особенно чужие. Они хотят уйти с блуда порожняком. Нападение, которое вы устроили, встревожило Блада, и он не хочет рисковать пассажирами, затягивая отлет. Но если разыграть душещипательную сцену, ну, скажем, честный бизнесмен хочет в срочном порядке доставить жизненно необходимые товары и продукты своим голодающим рабочим на планету Лимба. Предположим, подвели его сначала с переводом денег за товар, потом поставщики, и из-за этого рабочие его фирмы там конкретно голодают. Я думаю, за хорошую плату Блад не откажется выручить этого бизнесмена, который торопится не только накормить и выдать задержанную зарплату, но и в качестве извинения устроить шумный корпоратив своим сотрудникам. «Перевести жратву и деньги за хорошие деньги? Какой дурак от этого откажется?» — фыркнул Шреддер. «Я только не уверен, что честный бизнесмен будет вести честный бизнес на незарегистрированной планете», — с сомнением покачал головой Спринтер. «Верно», — согласилась Стесси. «Хорошо, подправьте легенду сами, но учтите, если Блад откажется, это будет ваша последняя ошибка». «Королева, мы не подведем», — клятвенно заверил Стесси Спринтер. «Я так понимаю, на Лимбо их будут поджидать пираты?» — осторожно спросил Шреддер. «Да. Что помешает им напасть на черных копателей?» «Ничто!» — пожал плечами Шреддер. «Слегка пограбить их?» — продолжила королева. «А когда команда Блада вступится и начнет разбираться с обидчиками бедных работяг, что помешает хорошо натренированным бойцам проникнуть на их корабль и умыкнуть Лягву?» «Думаю, ничто», — улыбнулся Спринтер. Тогда чего встали? Вон отсюда! Вас сделал не в проворот. Мне тоже. Надо успеть привести себя в порядок и подготовиться к прощальному ужину. Нола, обеспечь нашему юнге прощальный ужин со свечами и шампанским. Пробираясь в кают-компанию, отдал распоряжение Блат на ходу. Вечером к нам придет в гости Стесси. «Ужин на двоих?» — спросила гнома. «Обалдела! Мы тоже кушать хотим!» «Опять же! Прощальный ужин — это так романтично, что Лепесткова наверняка захочет на него полюбоваться!» Алисе, с трудом поспевавшей за Бладом, захотелось треснуть его по затылку, но она сдержалась, сообразив, что шляпа все равно смягчит удар. «Кстати, а что у нас с обедом?» — поинтересовался капитан. — У меня разыгрался аппетит. — Скоро будет, — успокоила его Нола. — Я уже в этом, как его, в развлекательном центре перекусил, — сообщил Виви. — У тебя и на это нашлось время, — изумился Блад. — Молоток, тогда займись двигателем. — А у меня аппетита нет, — тоскливо вздохнул Джим. Тебе желательно отвлечься, бегом в рубку и займись программами. Остальные, кто не голоден, свободны. Кто голоден, может присоединиться ко мне. Джим с Гиви отделились от толпы и разошлись, каждый по своим делам. Алиса сердито фыркнула в спину капитана и тоже куда-то убежала. Блад вошел в кают-компанию, плюхнулся в кресло, извлек из кармана картонку, открыл ее и уставился на лягушку. Никаких отростков на ее голове опять не наблюдалось. Ни призрачных, ни материальных. Лягушка как лягушка. Но если верить тому странному старику, она с ним говорила. Причем телепатически говорила. Из какого-то бодуна заставила его поверить, что капитан Блад есть император Питер I. Его бредовая легенда все больше обрастала плотью, словно кто-то подыгрывал ему на небесах. Капитан задумался. Штурман с Лепестковым примостились за стол напротив, переглянулись. — откашлялся профессор. Извините, ваше императорское величество, можно задать вопрос? — Да, — встрепенулся Блад, и тут до него дошло. Как к нему обратился отец Алисы? — Сергей Павлович, ну вам-то как не стыдно повторять за разными сумасшедшими подобный бред? Я Питер Блад, капитан каботажного судна «Арабелла», эпсанский грант и только. Да, — да-да, мы понимаем. Опять переглянувшись, дружно закивали головами профессор с Фиолетовым. — Так что вы хотели? — Чем вас заинтересовало это животное? — спросил Лепестков. — А вы ничего странного в нем не заметили? — Семейство лягушачьих, отряд бесхвостых земноводных, класс амфибий, — пожал плечами профессор. — А если проще? — спросил Блад. — А если проще, то обыкновенная лягушка. На земле таких пруд-пруди. В кают-компанию вбежала Алиса с аквариумом в руках и осторожно поставила его на стол. — Вот, я для твоей квакушки принесла. Алиса сцапала лягушку и запихнула ее в аквариум. — ты что делаешь? — заволновался Блад. — Ей там удобнее будет жить. Здесь и водичка есть, и травка. Мух сам ловить будешь, а кормить ее буду я. — безапелляционно заявила девица. — А почему ты? Потому что ты с животными обращаться не умеешь. — Алиса, как ты разговариваешь с императором? — возмутился профессор. — Да какой он император? — отмахнулась девчонка. — Слава богу, хоть один нормальный человек на корабле! — рассмеялся Блад. Алиса расцвела. — Да и тот малолетка. — Что? Блад сцапал со стола аквариум, встал из-за стола и направился к выходу. «Чаще прислушивайтесь к своей дочке, профессор. Устами младенца глаголит истина. Я не император, я капитан. Единственное животное на корабле должно находиться в руках профессионалов. Куда лягушку поволок? — возмутилась Алиса. — Целовать. Вдруг и впрямь в царевну превратиться. — поддразнил девчонку Блад. — Ищи себе другую жертву. От моей невесты руки прочь. — Я тебе сейчас дам невесту. Тут уж Лепестков не выдержал, выскочил из-за стола и перехватил рванувшую в атаку дочку. — Правильно, профессор, — откровенно веселился Блад. — Подучите ее манерам, реверансы там всякие, любезные улыбки, а главное, научите челобитные императору правильно подавать, желательно без рукоприкладства. — Я тебе сейчас подам челобитную! Профессор с дочкой все-таки не справился.